Глава 4. Распадок, 16 июня. Когда госпожа покидает колесницу, кони резвее бегут и радостно возницы. Именно такой вариант орочьей поговорки «баба сорбы и шаку веселей» предпочитают поэтичные сиды. Пожалуй, стоило бы озадачиться и составить список изречений, общий для всех миров и рас. Не остались в стороне и мои доблестные предки. Говорят, именно нечто подобное, но с поправкой на местность средства передвижения, изрек Феанор, глядя, как тает за кормой берег Валенора, где осталась его гордая супруга. И в кои-то веки я готова была подписаться под каждый из этих цитат. Воистину, не описать словами то немыслимое облегчение, что испытала я, переложив на широкие плечи хитроумного Дзира все подозрения и домыслы, связанные с новенькой. Все, избавилась. Не теперь, но уже совсем скоро я смогу наконец-то свободно вздохнуть. Не смею загадывать, какие именно методы дознания применит мой злобный темный сородич. Но то, что отныне Тавариль станет не до того, чтобы сверкать стрингами перед моим Эрином, не подлежит сомнению. Прямо-таки гора с плеч. Вот я ее еще в дровский подвальчик свожу и считай, дело сделано. Если барышня после посещения темного-притемного логова кровожадных и злобных дроу, жаждущих светло-эльфийского тела, снова осмелится явиться на работу в таком наряде, как сегодня, я свои погоны съем, клянусь честью предков. А раз я столь удачно спланировала акцию по устранению стажерки, то теперь самое время заняться своими прямыми обязанностями. Лейтенантом Ап-Ай-Калнаром, то бишь. Настроение мое стремительно исправлялось, и посему я решила, что сегодня из Нолвенде злобной превращусь в Нолвенде изысканно вежливую и постараюсь наладить контакт со столичным гостем. В конце концов, у меня с ним достаточно общих тем для беседы. Впрочем, первый же взгляд, брошенный на породистый профиль, поджидавшего меня у входа в пансион Ваниара, несколько остудил мой пыл. Может, я все-таки погорячилась насчет множества общих тем? Казалось бы, происхождение и положение в обществе наших семей должно нас сближать. Но вот чего мне точно делать не хочется, так это именно сближаться с этим во всех отношениях наверняка безупречным дивным эльфом. В сиятельной фигуре золотоволосого сородича словно бы сконцентрировались все худшие черты высшей аристократии. Спесь, непередаваемое занудство, до которого Эрину еще расти и расти, высокомерие и самолюбование. Я вздрогнула, поймав небесно-синий взгляд подопечного. Проклятие! На миг у меня возникло странное и не слишком приятное ощущение, что я смотрюсь в зеркало. Балрог. Покончу с этим побыстрее и бегом обратно к дроу, решила я. Точно. Оставлю им тайное растерзание, а сама смоюсь в тир. Зараза! А ведь останься я в столице. Я не хотела додумывать эту мысль, но она настигла меня сама, не спрашивая позволения. Останься я в столице, в каком-нибудь аналитическом центре или штабе. Сколько времени прошло бы, прежде чем к моему лицу не приросла бы точно такая же безупречно прекрасная маска? «Добрый день, лейтенант!» Загнав эмоции и страхи поглубже, я светски улыбнулась и покрутила на пальце колечко с ключами от Андуина. «Готова к небольшой прогулке?» Жила золотая Эр в глубоком подвале с постоянно работающим увлажнителем воздуха, а потому обходилась без ежечасового душа и сна в наполненной прохладной водой ванне. «Ваниль Васильковна, вы точно не забыли предупредить госпожу Эр?» — на всякий случай переспросил Эрин у лавандово-волосой секретарши. «Безусловно, капитан, не переживайте так», — улыбнулась Дриада. «Мадам вас ждет». «Не переживайте так», — мысленно возмутился энчичекист. Знаем мы этих забывчивых триад. Очередь на сеанс предсказаний к Золотой Эр была расписана на 3 месяца вперед. Тут не мудрено перепутать или ошибиться. Максимально укрепив свои ментальные щиты и сосредоточившись, Эрин осторожно спустился в обиталище медиума, держа перед собой пакет с водкой и пивом. Единственным источником света во влажном полумраке подвала служила подсветка огромного литров на 500 аквариума, который не только утешал взор водной обитательницы, но и придавал ее обители загадочный и потусторонний вид, столь необходимый в работе медиума. На столе, рядом с традиционным хрустальным шаром, стоял еще один круглый аквариум, в котором жил домашний любимец Золотой Эр – толстенный черный рыб, именно так мужского пола, неведомой породы, с невероятно наглым выражением на морде. Его звали Геннадий Александрович. Время от времени Золотая бросала рыбу маленького червячка из кулечка, которого тот брезгливо пережевывал в течение получаса, не спуская при этом с посетителя выпученных глаз, в коих застыла вселенская скорбь и глубочайшее презрение к двуногим сухопутным тварям. «Здравствуй, дорогой мой!» – пророкотала низким грудным голосом русалка. «За презент огромное спасибо, за визит тем более. Давненько я тебя не видела, Аптелемнар, успела соскучиться». Именно предыдущая встреча и отвратила инчичекиста от любых посещений Золотой и ее сородичей. Тогда он решил проблему в рюмашке, напившись до беспамятства, почти до комы. На русалке было темно-зеленое, расшитое пайетками платье, одновременно тщательно закрывающее телеса и не скрывающее ни единого изгиба. Если отбросить сногсшибательную ауру Золотой, то красота ее внушала трепет и восхищение. Становилось сразу понятно, отчего в Иномирье о ее сородичках сложено столько сказок и легенд. Так, по идее, и должна выглядеть прекрасная водяная богиня, слепящая золото волос, идеальная стать, величественная гармония черт. Не портили ее даже мелкие золотисто-перламутровые чешуйки на скулах под ключицами и в ложбинке между грудями.